А еще он рассказывал, что хоть и нет у них кровожадных монстров, главная опасность там – сам человек. Люди развязывали страшные войны ради наживы, ради власти, ради желания убивать, уничтожая друг друга тысячами. Да, только такой мир мог породить великих героев, которые шли в другие пределы. Подъезжая к Заречью, Айлина не выдержала. «А что за голубь к тебе прилетал? Или это секрет?» Артур засмеялся. «Да нет никакого секрета. Я оставил в таверне координаты места, где мы будем сегодня, если кто-то нас станет искать. И кто нас искал?» Айлина даже не удивилась, что голубь, словно собака, сумел найти на берегу человека. Что странно, брат той похищенной девушки. Нарисовалось продолжение квеста, задумчиво ответил Артур, не желая портить отдых. Эльфийка охнула. «Так что же мы не поехали? Это ведь для тебя очень важно». «Важно», согласился Артур, «но не настолько, чтобы нарушать свое слово. Мы сегодня отдыхаем, и точка. Мне очень важно, чтобы ты была отдохнувшей, и чтобы всегда верила моим словам». Айлина потянула поводья, подъехав к Артуру, и, не слезая с коня, наклонилась и обняла его. «Спасибо», негромко прошептала ему эльфийка, а потом отстранилась и ускакала немного вперед. А чуть позже Артур, переполняемый после ее объятия эмоциями, прочитал ей одно из своих любимых стихотворений, которое и Айлине очень понравилось. И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна, и веют древними поверьями, ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Сноска. Александр Блок. Стихотворение «Незнакомка». Глава 30. Продолжение квеста. Собираясь сдержать обещание провести день на пикнике, Артур не ожидал, что и сам хорошо отдохнет. Проснувшись сегодня утром, он почувствовал такой подъем сил, что казалось, окажись реально Зевсу с пещерным боссом, он и его победит. Айлины уже не было за ширмой. Вот неугомонная девчонка. Спала бы еще да спала. Он не спеша оценил свои запасы и снаряжение, чтобы не попасть впросак, как в прошлый раз. Зелья и лечебных порошков было навалом, а также хватало различных стрел для эльфийки. Помимо этого, он совершенно случайно еще вчера на пляже заметил открытие у себя нового умения – «Гнев Титана». Странности, выдаваемых ему со спутницей усиления этим удивительным миром, уже давно стали обыденностью. Скилл давал возможность раз в час полностью отразить урон, полученный танком, на врагов вокруг него. Иными словами, это был еще один АЕ, но только урон напрямую зависит от того, сколько придется вытерпеть Артуру. Возможно, скоро и пригодится, нельзя же все скидывать на хрупкую девочку. А вот снаряжение можно будет после квеста обновить. Его 34 уровень уже давал возможность сменить почти всю броню на более крепкую и удобную. Конечно, Артуру было известно, что у торговцев невозможно купить что-то стоящее легендарного или хотя бы уникального уровня. Но всегда имелся вариант подтянуть статы вкраплением камней усиления и заточкой. И пока они с Айлиной спокойно выполняли в Заречье рутинные квесты на заработок и развитие, Артур успел между делом углубиться в тему усиления их экипировки. В обычной РПГ для игрока существовала возможность улучшать характеристики снаряжения вплавлением магических камней, а также закалкой, или по-простому, заточкой. Слово «заточка» не означало, что кольчужную рубаху, например, можно было сделать острой, как нож. Однако этим действием улучшались ее показатели, а одновременно с этим увеличивалась значимость вещи. В Вертамине эту роль выполняла чистка. Снаряжение отдавалось мастеру, кузнецу, который с помощью каких-то загадочных манипуляций у своей наковальни чистил ее. Так снимался энергетический вред, нанесенные монстрами, ремонтировались физические повреждения и поднимался класс предмета. При определенной удаче можно было после чистки из обычного меча получить легендарный, но такое случалось крайне редко. Ни в прежних играх, ни в этом мире Артур не стремился понять, что это за процесс, ему был важен лишь результат. Однако стоила эта услуга недешево, так что чистку их снаряжения имело смысл делать лишь на уровне уникальной и выше. Магия в Вертамине, к сожалению, отсутствовала, но имелось множество процессов, очень напоминающих ее. Одним из них являлось вплавление камней и усиление. Камни с различными эффектами воздействия вшивались в снаряжение, что было очень полезно и также довольно дорого. А если учесть, что ему приходится это делать для себя и эльфийки, то порой и накладно. Хотя, глупо было бы прибедняться, с деньгами в этом мире у него проблем до сих пор не возникало, все-таки единственный игрок на всю карту. Раньше, в мире героев, Артур точно знал, где можно раздобыть эти полезные камни. Однако в Вертамине это оказалось очередной загадкой, которую приходилось срочно решать, ведь без необходимого усиления им скоро просто невозможно будет спокойно путешествовать. Поэтому он поступил, как и всегда раньше, занялся сбором информации. Опросив всех кузнецов Заречья, а также прогулявшись в библиотеку, он за несколько часов узнал все необходимое. Камни вплавления, которые в своем обычном виде не всегда были просто куском серого камня, а имели различный вид и состав, можно было здесь получить тремя способами. Первый и самый простой, но более финансово затратный. Купить тут же в лавке у кузнецов. Кузнецы и оружейники предлагали огромный выбор простых камней для увеличения ловкости и силы. Кузнецы, торгующие обмундированием, радостно предлагали камни на увеличение жизненной силы и защиты. И, наконец, кузнецы бижутерии имели в своем ассортименте камни на увеличение шансовых свойств, уклонение, меткость и стойкость. Второй способ был мало понятен, и говорилось о нем лишь в книгах по истории Вертамина магической эпохи. Но после дотошного изучения текстов Артур понял, что камни предлагалось создавать алхимией. Возможно, когда-то это и был выгодный вариант, но сейчас, без магии, он, увы, был бесполезен. А вот третий способ был самым заманчивым и выгодным. Это поиск камней вплавления в мире Вертамина, в пещерах и недоступных простому жителю местах, охраняемых ужасными монстрами. Для возможности такого поиска кузнецы предлагали на продажу карту с указанием мест вероятного нахождения драгоценных материалов, которую Артур тут же не раздумывая купил, объяснив Айлине, что именно они теперь будут искать параллельно с выполнением квестов, пока он не найдет выход отсюда, как ему хотелось домой. Артур не понимал, что его туда так манит. Когда он жил в своей съемной квартире, ему часто по ночам снились различные приключения, которые когда-нибудь могли навсегда изменить его однообразную жизнь. И оказавшись, наконец, в одном из таких приключений, почему он мечтает вернуться в свой привычный уголок? А возможно, это просто тяга к знакомой обстановке, к телевизору, к работе. Нет, с работой я малость слукавил. Люди там, конечно, хорошие, но не настолько, чтобы ради них трястись в автобусе 2 часа. Спустившись в таверну за завтраком, он взял на сегодня пирожки с капустой и картошкой. Такого разнообразия кухни в одном месте, как в Вертамине, он не видел даже в реальности. Пирожки он обожал всю жизнь. Запах свежей сдобы сводил с ума ароматом детства. Поэтому, увидев их сейчас, набрал, наверное, на 3 голодных человек. И тут же хмыкнул, представляя, сколько из этого количества заберет его принцесса. Удивительно, сколько ест эта хрупкая эльфийка. Мне раньше казалось, что столько, сколько съедает взрослый мужик, девушка съесть не сможет. Но Айлина и в этом сумела удивить. Тихонько поднявшись на крышу, он застал ее в привычной позе, напоминающей буддийского монаха в медитации. Казалось, она спит сидя, настолько неподвижна и спокойна была вся ее стройная фигурка. Он даже сам поддался искушению и, прикрыв глаза, застыл, прислушиваясь к просыпающемуся городу, который с каждым днем становился все оживленнее и интереснее. «Доброе утро, Артур!» Мягкий голос застал врасплох. Чуть не выронив поднос, он открыл глаза, увидев ее лукавую улыбку. «Ты тоже решил со мной встретить рассвет? Это заразно, Артур!» Словно пойманный на месте воришка, не знал, что ответить. Поэтому просто подошел и сел рядом. «Пирожки и...» — воскликнула радостно она. Эльфийка взяла с подноса одну кружку и потянулась к корзине с пирожками, пахнущими приятным теплым ароматом жареного теста и картофеля. «Когда-то у нас во дворце жила женщина из людей. Она спасалась от кого-то плохого в Заречье, и мой отец дал ей кров и защиту в нашем городе. Так вот, эта женщина готовила такие вкусные пирожки. До сих пор все помню, хотя это и было полвека назад». Зажмурилась от удовольствия эльфийка, жуя пирожок. Артур покачал головой, присоединяясь к завтраку. «Что, ты мне не веришь?» «Верю, конечно. Просто, наверное, никогда не привыкну, что совсем юная на вид девушка рассуждает о том, что было десятки лет назад». Айлина развеселилась. «Так я по нашим меркам и есть юная. Кто же виноват, что вы, люди, так мало живете? Зевсус, кто же еще? Он ведь всех создал». Артур чуть искоса глянул на ошеломленную его внезапным открытием девушку. Она задумалась на секунду, а потом ни с того ни с сего показала ему язык. «Теперь пришел черед Артуру опешить. Ты меняешься каждый день, становишься настолько забавной, в хорошем смысле. Артур защитился от летящей в него ложки и в ответ, показав ей тоже язык, забрал к себе корзину с пирожками. «Ах ты так, за пирожки!» И переход от спокойной медитации к энергичной атаке был настолько внезапен, что парню пришлось, не мешкая, отступать, закрывая собой драгоценный завтрак. А между тем, Вертамин просыпался, постепенно и как бы нехотя впуская в тишину раннего утра шум и гам своих обитателей. После завтрака они в чудесном настроении спустились в комнату и закончили сборы. Квест начинался с уже известного им ранее персонажа, брата спасенной девушки, к которому они вскоре и отправились. Тот встретил их сегодня отнюдь не расстроенным и убитым горем, а вполне спокойным и довольным. Как ни странно, но его относительно юный возраст только подчеркивал наличие хороших манер и безбедного проживания. С самой первой встречи хотелось у него спросить, сколько же зарабатывает подмастерье, что может позволить себе так превосходно выглядеть. Юноша сдержанно поприветствовал путников и пригласил на веранду перед усадьбой. Там уже стоял самовар и три кружки, в скромной, но новой глубокой чаше лежало фигурное печенье. Позавтракав на постоялом дворе пирожками, гости не были голодны, однако от чая отказываться было неприлично. Зато кураж оживился, незаметно подползая к эльфийке и смотря из-под стола на нее просящими глазами. «Как вы поживаете после того похищения? Как ваша сестра?» Артур решил нарушить тишину и перейти к тому делу, ради которого они пришли. «Спасибо, благодаря вам теперь в семье все хорошо. Я забрал сестру к себе. Мне стало стыдно, что я живу лучше, чем мои родные». Молодой человек на долю секунды презрительно поморщился, словно затронутая тема не вызывала в нем ничего, кроме отвращения, которое он старательно пытался скрыть. «А кстати, где она?» Артур осмотрелся в поисках спасенной ими девушки, но, кроме хозяина поместья, людей рядом больше не увидел. Она ушла куда-то, возможно, на рынок, и должна скоро вернуться. Герой посмотрел на Айлину, которая в ответ едва заметно покачала головой. Умение понимать свою спутницу, когда она использует дары предков, пришло к нему недавно, когда они начали сильнее сближаться. Ее отрицание означало подтверждение слов брата, дом был пуст. Но тогда отчего же ему сейчас так тревожно на душе? Он задал хозяину дома еще несколько вопросов, касающихся его сестры, но тот отвечал на них односложно, точно она была ему совершенно чужим, незнакомым человеком. «Что же здесь происходит? Вы меня искали вчера?» Артур продолжил разговор, наблюдая еще одну, ни к кому не обращенную, неприятную гримасу брата. Заметив, что тема наконец-то сменилась, юноша энергично закивал головой. «Да-да, вы как-то просили, если вспомню что-то странное, сообщить вам. Так вот, есть в нашем городе нечто странное и загадочное». И что же, состояние подозрения отступило, и Артур решил пока продолжать следовать квесту. Год назад в городе объявился богатей, который занимается ростовщичеством. В Заречье много богатых людей, но этот приехал в город простым крестьянином без гроша в кармане. Он несколько дней ходил по всем лавкам на рынке, умоляя взять его на любую работу, а потом пропал на сутки и вернулся богачом. Может, конечно, в этом ничего нет особенного, а возможно, вам будет интересно. Да, Артур оживился. Спасибо, мы сходим к нему, очень интересно. Если узнаете, как он так быстро разбогател, поделитесь потом и со мной секретом. Фраза состояла из вопроса, однако сам он нисколько не проявлял реального интереса. Странный непись. Я во время первой части квеста не замечал, насколько он необычный. Не могу сказать только, что в нем странного. То ли его непонятная холодность, как брата, когда говорили о сестре, то ли полное отсутствие интереса сейчас, как будто он уже знает ответ. Поблагодарив его за чай, Артур отметил появление квеста в журнале и сверил адрес Нувариша по карте. «Ну что ж, идемте к богатею». Выходя, он не заметил, как над головой брата заребило его странное игровое определение «брат», словно скрывая что-то другое. Айлина все чаще стала отмечать странности поведения жителей Вертамина, которые случались практически на каждом шагу. Например, на днях шел ей навстречу местный аптекарь, это было после того, как они с Артуром поймали Жоржа. Так вот, еще неделю назад он просто проходил мимо, а тут улыбался и даже попытался предложить помощь, когда ей это понадобится. Она, конечно, вежливо отказалась, но ведь раньше жители только к герою так обращались, а теперь неожиданно начали и к его спутнице. Или вот сегодня, когда они после разговора с братом зашли к тому быстро разбогатевшему дворянину, Слуга уважительно предложил принять у нее верхнюю одежду. Она так растерялась, что сначала решила, это ограбление средь бела дня. Но позже, видя, как Артур спокойно передает ему свою накидку, тоже разрешила взять легкий жакет, оставаясь в стильной походной рубахе-кольчуге. Эта вещь выпала им за квест помощи кузнецу со сбором редкого металла в заброшенных штольнях. Ее параметры, со слов Артура, были почти уровня легенды, защищала от всех видов простого оружия и в то же время вид у нее был очень миленький. Ой, она опять не туда ушла в своих мыслях. Так вот, раньше в Заречье не было слуг, а уж тем более таких манерных. Хотя это было бесспорно очень приятно и также необычно. Сам богатей не вызывал подозрений на первый взгляд и, в целом, соответствовал своему статусу и положению в обществе. Вел он себя очень достойно, с осознанием своего превосходства над другими. В отличие от одного гнома, который сыпал деньгами в кабаках направо и налево, они с Артуром его как-то случайно заметили, когда поздно вернулись после квеста и зашли поужинать как раз в ту таверну, где и ужинал этот гном. Так этот балагурный мужичок и не скрывал истоков своей удачи, он поймал очень редкую рыбу, которая стоила ему после продажи 1000 монет, и, как догадалась тогда Элина по его внешнему виду, большая половина этих денег была уже у владельцев таверен. Этот же, приятный в общении мужчина, представившийся им как Лаладун, не спешил все потратить в первые же дни. Он, посоветовавшись со своей женой, открыл лавку ростовщика. И, хотя Элина совершенно не представляла, кто такой ростовщик, однако было видно, его дело процветает, что говорит об умном обращении с деньгами. Артур, как ей показалось, думал сейчас так же. Он вежливо расспрашивал Лаладуна и с первого момента встречи относился к хозяину с почтением. Такое отношение ростовщику настолько льстило, что он даже велел принести вина для дорогих гостей. И разоткровенничавшись, довольный таким к нему отношением, рассказал, что, гуляя как-то недавно по лесу, севернее столицы, наткнулся на пещеру, в которой нашел несметные сокровища. Вход в нее, правда, был запечатан заклинанием, которое он подслушал у выходящих оттуда монахов. Айлина видела, как Артур не смог сдержать улыбку, слушая заклинание, произнесенное монахами. «Сим-сим, откройся!» Но, как дальше доверительно сообщил гостям ростовщик, заклинание на входе теперь другое. Об этом ему рассказал знакомый дворянин, с которым Лаладун на одном из вечеров в таверне поделился тайной пещеры. Кроме того, на самого Лаладуна уже несколько раз совершалось покушение теми странными монахами. «Очень интересно, и как вы остались живы?» Артур излучал нескрываемый интерес, но и даже хорошо знавшая его Элина не могла распознать, о чем он сейчас думает на самом деле. «После первого покушения я нанял себе телохранителей, 3 опытных гигантов. Стоят они недешево, но очень искусны в своем деле. Кстати, покушения начались 2 недели назад. До этого я почти год жил спокойно. Очень странно. Почему же монахи сразу в пещере на него не напали? Может быть, все сразу куда-то ушли по делам, а после долго искали того смельчака, что к ним забрался». Однако Артур был очень доволен разговором. Он попросил хозяина дома на карте показать расположение пещеры и сердечно поблагодарил за откровенность. Как герой понял, что Лаладун был с ним честен, оставалось для эльфийки загадкой. Но она и сама не чувствовала рядом с этим ростовщиком той необъяснимой тревоги, которая возникала у нее около их заказчика, загадочного брата. Выходя, ее спутник весело взглянул на девушку и потер руки. «Мы попадем сейчас в пещеру Али-Бабы. В моем мире есть восточная сказка о том, как бедняк Али-Баба нашел пещеру разбойников, полную сокровищ, а вход в нее открывала и закрывала заклинание «Сим-сим, откройся». Как странно, разве так бывает, или у вас тоже есть разбойники?» Эльфийка подумала, что, вероятно, существует какая-то загадочная связь между Вертамином и миром богов. Это еще раз доказывает, что герои приходят сюда не случайно. Бывают, принцесса, и еще какие. Ваши разбойники, в сравнении с нашими, просто милые дети. Ну вот почему Артур мне ничего не рассказывает, я же вижу, что он знает больше, чем говорит. Это порой даже обидно. По дороге к пещере кураж не переставая лаял на кусты вдоль лесной тропы. Артур не останавливался, наверное, считая опасность несущественной, поэтому и Айлина успокоилась. И хотя она тоже чувствовала равнодушие обращенного на них из кустов взгляда десятков монстров, но на всякий случай стрелу наложила на тетиву. Артур, почему твой мир богов так тесно связан с моим?» Айлина с такой мольбой и теплом в глазах посмотрела на него, очень надеясь вызвать в нем долгожданное откровение, и не ожидала, что, посмотрев на нее, он покраснеет и смутится, продолжая оставшийся путь до цели молчать. И только подъехав к пещере, Артур нехотя произнес: «Айлина, ты очень умная, обладаешь настолько феноменальной для жителей вашего мира логикой и наблюдательностью, что даже меня порой ставишь в тупик. Я не могу тебе сейчас всего рассказать, для твоего же блага. И не смотри так, пожалуйста». Такого откровения она от него не ожидала, и поняла, что самое время расспрашивать дальше. «Я чувствую, что ты все знаешь, только бережешь меня. Но лучше знать, что происходит, чем жить в неведении, тебе ведь это не понаслышке известно». Она с надеждой смотрела ему в глаза, но он был непреклонен, лишь задумчиво кивал и избегал ее взгляда. «Он не скажет, что же такое может происходить с моим миром. Я настолько тебе дорога». Айлина заметила впереди очертания невысокого холма, хорошо скрытого от случайных путников густым кустарником, и догадалась, что они едут именно к нему. Артур первым спешился и откинул срезанные пушистые ветви со входа пещеры, явно принесенные сюда кем-то специально, чтобы скрыть свое убежище. Айлина спрыгнула с коня, возвращая привычное спокойствие перед очередным приключением и уже не ожидая от Артура ответа, но услышала, даже больше. Глава 31. Чем дальше в лес? Как и следовало ожидать, Сим-Сим тут не работал, хотя ради успокоения совести Артур прокричал несколько раз заветное заклинание. Каменная стена осталась безучастной к кличу, зато отреагировала на прикосновение, спросив громогласно, какой российский город раньше назывался Кёнигсберг. Чего? Опешил он и на минуту застыл, переваривая вопрос. За 2 месяца нахождения в Вертамине ничто не вызвало у Артура такого шокового удивления, как этот простой школьный географический вопрос. У молодого человека даже голос Осипа звучал легким фальцетом, когда он переспрашивал: «Что ты сказала?» Почему-то он сразу определил говорящего с ним как женщину, ну или нечто женского пола, так ему показалось. После 3-го повторения пещера закроется навсегда. Какой российский город раньше назывался Кёнигсберг? Артур прекрасно знал, что это был за город, однако откуда об этом могла знать пещера? Калининград. Ответ правильный. Проходите. Грохот, отходящий в сторону плиты, заставил путников закрыть уши и скривиться. Голос, охраняющий вход в пещеру, был незнаком Артуру, но очень напоминал интонации, услышанный как-то у друга в гостях разговор системы умного дома. Точно так же бесстрастно разговаривала, отвечая на вопросы, умная колонка с искусственным интеллектом, Алиса. Кто же хозяин этой пещеры? Получается, модераторы дали загадочному человеку невероятную власть в Вертамине. Но для чего? Ведь это нарушает баланс мира. Все больше склоняюсь к теории, что это настоящая, но очень далекая от моего мира, реальность. Однако то, что Артур так легко справился со странной загадкой, очень впечатлило эльфийку. Это читалось на ее восхищенном лице, когда она подошла к нему, стоявшему у открывшегося внутрь темного и холодного провала. «Я в шоке, если честно, Айлина. Эту загадку и ответ на нее не может знать никто в этом мире, кроме меня. Тогда откуда его знает хозяин пещеры?» Эльфийка озвучила тот вопрос, что он задавал сам себе минуту назад. Она действительно была очень умна, именно поэтому легко могла находиться на одной волне с ним, человеком другого мира. Артур уже больше не мучился вопросами о ней, его устраивало в своей спутнице все. Даже напротив, молодой человек уже не мог себя представить в Вертамине без этой хрупкой и одновременно такой сильной девушки рядом. И вопрос сейчас она задала очень важный и правильный. Кто может знать информацию его мира, находясь в Вертамине? Ответ наверняка прятался внутри, хотя теперь это задание не выглядело простым квестом. Это была ловушка для единственного на всю округу, чужеродного этому измерению существа. Для него, может, не стоит туда идти? Волнение в голосе девушки невольно передалось и ему. Артур давно перестал тревожиться за исход выполнения заданий, проходя многочисленные квесты в Вертамине. Исключение составляли лишь боссы, вот они здесь были интересными и непредсказуемыми по-настоящему. Ожидание встречи загадочного Неписа, который, возможно, ждал их в глубине пещеры, пробуждало тот самый, давно забытый им страх перед неизвестным. Или там было что-то другое? Стоит Айлина. Бежать от опасности – последнее дело. Тем более, что я не один. Артур подмигнул своей принцессе, подозвал куража и осторожно первым вошел внутрь. Перед ним был самый обычный ход в недра этой загадочной пещеры, резко идущий под уклон. Ни монстров, ни ловушек, на первый взгляд, в нем не было, что заставляло двух путников в ожидании внезапной опасности нервничать еще больше. Проход резко заканчивался выходом в просторную пещеру. В диаметре она была около 20 метров, потолок помещения терялся где-то в неизвестной высоте мрака плохо освещенного пространства. Каменный пол устилали обглоданные кости неизвестных существ. Запах разложения и гнили неприятно ударил в нос вошедшим. Посреди зала, равномерно сопя тремя головами, черной тучей спал Цербер. Негромко переговариваясь по дороге, они вмиг замолчали, стоило им увидеть невероятно огромного хозяина пещеры. «И что будем делать?» Шепот Элины сейчас показался ему криком в звенящей тишине. «Думаю, если мы его не убьем сейчас, то он нас съест», — в тон ей прошептал Артур. На самом деле смешного в их ситуации не было ничего. Цербер являлся боссом. И пока он не начал атаковать, неясны были его возможности и умения, да и сам исполинский размер монстра в сравнительно небольшой пещере предвещал тяжелый исход битвы для рыцаря, как танка во время сражения. Если же вспомнить мифы и легенды, то Цербер должен быть физиком, то есть бойцом ближнего боя, главным оружием которого являлись когти и клыки. Магией он и в сказках-то не обладал, а уж тем более в мире без волшебства, хотя что-то ядовитое на теле у него, кажется, было. Спящий мифологический страж ада настолько сильно возвышался черной горой посередине круглого зала пещеры, что в темноте потолка даже терялся его статус с названием и уровнем. «Я с таким еще не сражался», — продолжил общение шепотом Артур, — «но почти всегда Цербера побеждали хитростью, то усыпят, то сладким задобрит. В наших сказках он страж мира мертвых». Айлина ойкнула, да так громко, что звук эхом пролетел по пещере. Тело перестало равномерно сопеть. Одна из голов приоткрыла огромный желтый глаз и лениво осмотрела свою конуру. «Приехали. Ну вот сейчас и проверим, насколько опасен сей страж мертвых в Вертамине». Заметив у входа пещеры нарушителей своего сна, Цербер поднялся с пола и лениво повернулся к ним всеми тремя мордами, отдаленно напоминающими бульдожьи. Если прибегнуть к сравнению стоящего напротив них чудовища с обычными животными, то в холке эта собачка была более 5 метров. «Я даже в прыжке до его морды не достану. Придется лапы мечом подсекать и огреть, иначе нам крышка». Артур не был уверен, что стрелы Айлины сумеют пробить кожу этого существа. Возможно, и раздвоенные стрелы не помогут. Между тем, гигантский зверь сделал несколько шагов в его сторону. Грохот от каждого его шага гулко отражался от стен подземной арены. И, наконец, Артур увидел его статус над массивным телом. Цербер. 40 уровень. Иммунитет к огню, холоду, оглушению, физическому урону. «Айлина, уходим. Мы не сможем его победить», — одними губами почти без звука произнес Артур, пятясь к выходу и продолжая с возрастающим ужасом смотреть на приближающегося исполина. «Он настолько силен, эльфийка, выполняющая его приказы всегда беспрекословно, на этот раз не сумела сдержать своего любопытства». Ответить молодой человек не успел. Цербер, чутко навострив уши на ее негромкий голос, тут же заметил движение нарушителей и с невероятной для своих размеров проворностью развернулся к ним боком. А в следующий миг Артур увидел змею, пружиной распрямляющую свое длинное тело в его голову. Хвост. Совсем забыл про строение его тела. У Цербера же вместо хвоста ядовитая змея. «Да что со мной стало, все забываю». Однако натренированная в боях реакция не подвела. С силой оттолкнув Айлину от себя ко входу в пещеру, герой стал падать в противоположную сторону, уклоняясь от раздвоенного языка хвоста стража. В одной из древних книг огромной эльфийской библиотеки говорилось о трехголовом великане, который жил в саду Зевсуса. Великан служил в то время стражу врат и не пускал монстров хаоса извне к детям божьим. После печальных событий, когда произошел побег Пандорики с человеком, а затем изгнание их и прочих обитателей сада во внешний хаос, никто не знал, что произошло со стражем и его верным псом. Айлина всегда считала, что они до сих пор служат Богу верой и правдой. До этого момента существо, что сейчас смотрело на них тремя разъяренными мордами, никем другим, кроме как именно тем легендарным великаном, быть просто не могло. Артур назвал его Цербером, значит, в мире богов тоже знакомы с этим монстром. Но почему герой не стал с ним биться? Ведь он никогда и ни перед кем не отступал. Что изменилось сейчас? Неужели Цербер бессмертный? Но ведь бессмертен только их создатель. От таких мыслей у Айлины вновь, как в первый день на торговой улице, началась головная боль. Ее спасла лишь стремительная реакция героя на внезапную опасность. Артур грубо толкнул ее в сторону, и она увидела, как стремительно приближается к ним невесть откуда возникшая змея. Падение на пол, перекат. Айлина, прижавшись к стене и взглядом ища любое прочное укрытие, достала своего мертвого эльфа. Краем глаза она заметила, что Артур уже спрятался за высокий валун и удачно отразил мечом второй молниеносный выпад хвоста, змей. Какой же длиннющей была эта змея. Только после ее второй безуспешной попытки дотянуться до эльфийки среди высоких камней, Айлина сообразила, что это, на самом деле, хвост Цербера. И хвост, имеющий свой индивидуальный и очень агрессивный разум, стремящийся лишь к одной цели – уничтожить врагов. Оценив обстановку, эльфийка быстро выпустила в Цербера 3 стрелы подряд и, не веря своим глазам, наблюдала, как те бесславно сломались о шкуру трехголового монстра. Сейчас ударит. Откатываясь в сторону с места, откуда она только что стреляла, Айлина лишь в последний момент увернулась от агрессивной пасти вездесущего хвоста. Замерев на месте, эльфийка поняла, что та ее не видит. Змея слепо крутила головой, делая случайные выпады то в одну, то в другую сторону. Затем она обиженно зашипела и, ничего не найдя, удалилась в направлении рычания трехголового монстра. Он непробиваемый для моих стрел. Вот почему Артур сказал уходить. Но как он узнал? Между тем Цербер своей передней лапой как пушинку отбросил огромный валун, скрывавший героя, а затем вновь ударил по человеку уже своим хвостом. Артура спасла лишь невероятная реакция, позволившая увернуться и откатиться за очередной камень, исчезнув из поля видимости эльфийки. Девушка понимала, что им надо обсудить тактику сражения с таким быстрым и очень сильным врагом, но как найти сейчас героя за этими нагромождениями обрушившихся стен и не попасть под удары страшных лап? За закрывающим девушку высоким и узким камнем, напоминающим наконечник стрелы, стало относительно тихо. Айлина логично предположила, что Цербер потерял героя и теперь отчаянно пытается его найти среди свалки камней по всей пещере. Осторожно выглянув, Айлина увидела замершего на месте монстра. Лишь его головы с навострившимися ушами бесшумно поворачивались в разные стороны. Он пытается услышать наше движение. Сердце девушки забилось очень быстро и неровно, напугав ее саму настолько, что стало тяжело дышать. Она вновь спряталась за свое укрытие, успокаивая дыхание и вспоминая все, что успела рассмотреть. Артура она не увидела, значит, он тоже где-то прячется, выбирая момент, чтобы прийти к ней. А что, если он погиб? Если я осталась в живых одна? Зажмурившись, Айлина резко тряхнула головой, словно пыталась отбросить прочь овладевшую ей панику. Прочь такие мысли. Он жив, и я его найду. Она осторожно легла на каменный пол и, стараясь не шуметь, поползла туда, где в последний раз, как ей запомнилось, был виден Артур. Камни острыми краями впивались в открытые части рук и ног, царапая и вызывая жгучую боль. Но она лишь сильнее сжимала зубы, считая пройденное ей расстояние и внимательно прислушиваясь к звукам монстра. Метр, еще метр, вот и булыжник для передышки. Неожиданно девушка услышала, или даже скорее почувствовала над собой тяжелое дыхание нескольких голов и окаменела от страха. Цербер опустил голову прямо над валуном, не видя под собой перепачканную в поднятой пыли девушку, и тяжело всасывал ноздрями воздух. Боясь пошевелиться, Айлина одними глазами посмотрела наверх, увидев высоко над собой нависающее огромное черное тело с 3 шеями, а рядом извивающуюся в слепой ярости змею. На плечо капнула какая-то дурно пахнущая жидкость и потекла вниз. Чтобы не вскрикнуть, Айлина до боли закусила нижнюю губу и закрыла глаза. «Великий Зевсус, защити детей своих от падшего творения твоего!» Цербер, шумно сглотнув, отошел в противоположную сторону, где в углу что-то зашумело при падении на пол. Облегченно выдохнув одними губами, Айлина приподняла быстро голову и с радостью заметила лохматую шевелюру Артура метрах в 7 впереди. Он жив. Шум, на который среагировал монстр, наверняка был отвлекающим маневром Артура, сообразила эльфийка и с удвоенной энергией продолжила ползти вперед. Со стороны пещеры, куда отошел Цербер, послышался обиженный рык и удары по камням. Видимо, монстр быстро смекнул, что его обманули. «Быстрей, нужно еще быстрее!» Услышав шорох впереди, Айлина приподнялась на локтях и увидела, как Артур перебежками добрался до нее и дернул к стене на себя. Невольно вскрикнув, она упала вместе с ним за довольно толстый каменный выступ вдоль левого края стены зала, который не замечала до сего момента, прикрывая рот ладошкой. Упав, Артур жарко прошептал ей в ухо. Он обладает всеми видами защиты от атак, настоящий неуязвимый страж. Скорее всего, его можно победить только магией, но ее в Вертамине нет. А значит, у нас сейчас лишь один выход – бежать. Айлина отшатнулась, растерявшись от его близости и невероятности сказанных им только что слов. Монстр, который подвержен урону лишь магии. Значит, это и правда легендарный страж из Божественного сада. Но это значит, что и Артур помог ей подняться, и аккуратно, вжимаясь в стены, они стали продвигаться к выходу. Совсем потерявший их из вида Цербер в ярости крушил все камни и карнизы вокруг, создавая еще больший пылевой хаос, который беглецы тут же использовали себе во благо. В моем мире в легендах его могли победить лишь хитростью, усыпляли музыкой или сладкой едой, а мы можем только бежать. Выйдем отсюда, я постараюсь придумать, как же нам мимо него пройти. Айлина слушала его объяснение, покорно двигаясь за Артуром вдоль их невысокого каменного укрытия. Его могли победить магией, его усыпляли. Мысль, которая возникла после этих слов, окрепла и обрела форму. Эльфийка остановилась и потянула за рукав героя. Тот вопросительно посмотрел на нее, но не стал торопить или перебивать. Ее даже показалось, что он ждал, он в нее верил. Внезапно остановившись, эльфийка развернула Артура к себе за плечи и, посмотрев в его глаза, с уверенностью затараторила: «Артур, я, кажется, могу с ним справиться. Только не отговаривай, пожалуйста». Но оказывается, он и не думал отговаривать. Вопреки всем ее ожиданиям улыбнулся и пробормотал что-то наподобие: «И не собирался, только будь очень осторожна, я смогу, это магический зверь, а значит, у него есть сознание, я уже пробовала с птицами и небольшими животными, конечно, Цербер не птичка, вот, видимо, и пришло время проверить свои силы». Айлина выглянула из-за каменного выступа и очень пристально посмотрела на гигантского монстра, пытаясь поймать разъяренный взгляд его шести огромных глаз. Тот, почувствовав осторожное вмешательство в свой разум, перестал все вокруг крушить и угрожающе развернулся в поиске смельчака, который решился выступить против него. Неторопливо разворачивая к ней свое массивное тело, Цербер пригнулся, собираясь внезапно прыгнуть. Однако свой взгляд от девушки он уже отвести не мог, бессильно мотая головой и тщетно закрывая морду лапами. «Мы с тобой едины», — Цербер взвыл всеми тремя головами, явно борясь с чем-то внутри себя, нанося удары своими могучими боками стенам пещеры в надежде освободиться от вездесущего взгляда синих глаз. И вдруг, неожиданно для самой себя, эльфийка почувствовала, как ее глаза источают яркий свет. В этом свете была несгибаемая воля лесов и сила рек, проницательность ветра и всесокрушающая мощь матери природы. «Откуда во мне такая сила? Это не дар эльфов, это сила богов». Свет стал почти осязаемым, обволакивая пуховым покрывалом трехголовую фигуру стража, постепенно лишая его последней воли к сопротивлению. Айлина, прилагая все свои силы, упрямо продолжала смотреть на монстра, погружаясь в его сознание. Капельки пота стекали по ее лицу и шее, но она этого не видела, периодически сотрясаясь всем телом от неимоверного напряжения в стремлении не потерять контакт с покоренным монстром. Зверь и эльф, замерев, смотрели друг на друга не мигая. «Подчинись, ты не хочешь нас убивать, мы не враги тебе, мы друзья, мы пришли с миром». Айлина медленно закрыла глаза и полностью отрешилась от окружающей ее пещеры, от любых мыслей и желаний. И вдруг, по-настоящему все исчезло. Пропала пещера, пропал Артур, пропала фигура огромного стража. Эльфийка ясно видела перед своим мысленным взором трехголового щенка, видела его обиду, его одиночество, его ненависть к этой пещере и всем тем, кто сюда приходил. Раньше он жил здесь не один, но хозяин давно уже не навещал своего преданного друга, хозяин изменился. Цербер давно понял, что его бросили, и это взрастило внутри него глубокую скорбь и одиночество. Он не хотел никого убивать, он просто вымещал злость и обиду на других из-за бросившего его хозяина, и он был рад лечь на солому и снова уснуть, как бывало спал в саду до этого. Эта странная девушка ему обещает, что хозяин скоро вернется, что он его любит. А пока нужно отдохнуть, нужно спать. Сон он крепко спит. Айлина осознала, что сама вместе с Цербером оседает на пол пещеры, настолько ослабела от длительного контакта с непостижимой душевной глубиной этого древнего зверя. Она почувствовала, как сильные руки героя обняли ее за плечи, не давая совсем упасть. Открыв глаза, девушка увидела, что Цербер спит. Восхищенное лицо ее спутника было сейчас красноречивее любых слов. Она справилась. Это невероятно, Айлина», – ошеломленно прошептал Артур, все еще опасаясь, что монстр проснется. Артур говорил вполголоса: «И давно ты так умеешь?» «Недели две, наверное». Эльфийка смутилась, понимая, что только что раскрыла одну из своих маленьких тайн. «Случайно на одном из квестов поняла, что могу управлять животными и птицами, но очень волновалась, вдруг с таким легендарным существом не справлюсь. Он очень одинок, всеми покинут, брошен. Артур, это пес стража врат в саду Зевсуса. Интересно». Артур перевел взгляд на спящего монстра. «Я понимаю тебя. Ты хочешь сказать, он самый старый в этом мире, но ведь страж и его пес из сада были магическими существами. Выходит, Вертамин и правда не всегда жил без магии. А еще я почувствовала, что его хозяин где-то неподалеку». Эльфийка словно налетела на каменную стену, когда стукнулась об спину внезапно замершего перед ней молодого человека. «Страж был магом, если верить вашим книгам. Как он может быть тут сейчас, не знаю. Но я чувствую, что мы с ним уже встречались, только не узнали, и скоро снова встретимся». Друзья переглянулись, и только сейчас поняли, что куража рядом нет. Он же шел прямо за нами. Куда можно деться из круглой пещеры с одним входом? Они принялись искать верного друга, внимательно осматривая все закутки и выбоины места обитания стража. И после непродолжительных поисков наконец заметили позади трехголового пса приоткрытую маленькую дверь в углублении стены, а подойдя ближе, услышали оттуда далекий и приглушенный заливистый лай. Он внутри. Не сговариваясь, герой и его спутница зашли в узкий проем, обнаружив там очень опасную, совершенно без перил, винтовую лестницу вниз, и начали осторожный спуск в темноту. Минут через 10, уже не веря, что эта невероятно опасная дорога в пустоту имеет конец, Айлина наконец увидела куража. Тот уже не шумел и не прыгал вокруг разозливших его врагов, а молча лежал на боку без движения. Над ним также молча стояли два монаха, видимо, именно они и прекратили его непрекращающийся лай. Увидев рыцаря с эльфийкой, фигуры в черных балахонах отступили на шаг и достали короткие и узкие мечи. Артур в ответ обнажил свой клинок и приготовился к стычке. Но монахи не делали попыток их атаковать, а просто стояли в выжидающей позе. Чего они ждут? Подмоги? И тут из-за их спин раздался очень знакомый голос. «Вы и правда те самые герои, что пришли из другого мира, раз сумели открыть запечатанную мудреной загадкой дверь. Вот уж не ожидал, что легенда в один прекрасный день станет реальностью». Монахи отошли еще дальше вглубь окружающего их огромного помещения и растворились в полумраке едва заметных в темноте стен. Этот этаж пещеры был похож на предыдущий, только в несколько раз больше, да со стороны дальней стены доносилось журчание подземной речки. В центре погруженного в полумрак этажа находился алтарь, на котором, как и тогда, лежала уже знакомая им девушка. Только теперь Элина чувствовала, что та уже мертва. Около алтаря, склонившись над девушкой, стоял тот самый темный манипулятор в черном балахоне, держа свою смертельную косу в правой руке. Левой рукой, по которой стекала какая-то жидкость, он держал голову девушки и что-то сосредоточенно изучал на ней. Неужели это кровь? Но ведь эта девушка не герой, и никогда не была рядом с героями. Каким образом у нее тоже есть эта жидкость? А потом Айлина увидела говорившего, что стоял немного в стороне от алтаря и очень неприятно, словно видя в вошедших свое будущее вкуснейшее блюдо, улыбался. «Как странно, вы меня не узнаете». Молодой человек шагнул к ним и вальяжно поклонился. Конечно, она узнает его. Перед ними стоял брат бедной девушки, которая лежала сейчас позади него на алтаре. «Позвольте представиться, меня зовут барон Дины». Он снова неприятно улыбнулся. Глава 32. Невероятное прошлое. Первое, что бросалось в глаза, у барона Дины не было диалогового окна. Он все еще был игровым персонажем, да и Лина ему было, как до Китая ползком. Но то, что этот человек имел определенную свободную волю, говорило о многом. К тому же ник над головой, ранее сообщавший ему, что это просто брат без имени, после его представления тут же изменился на барон Дины. Не каждый в Вертаме не так быстро становился жителем, тем более настолько выделяющимся из общей массы неписи. А значит, что-то с этим бароном произошло помимо волны, раз игра выдала настолько сложный квест, наполненный очень необычными событиями. Конечно, у Артура были подозрения еще в первый раз насчет того, кто же является среди жителей Заречья тем самым загадочным бароном. В обычное время он был бы очень горд собой, что догадался об интриге сюжетной ветки задолго до финала. Но сейчас Артур очень надеялся вытянуть из этого Ниписа побольше информации, поэтому дифирамбы себе любимому будут потом. «Наверное, вам интересно, что я тут делаю?» Барон самодовольно усмехнулся, жеманным жестом поправляя загнувшийся к шее воротник. «Да парень просто клад для нас, очень, барон, ведь рядом с вами страшный монстр, вы не боитесь?» Краем глаза Артур заметил удивление на лице спутницы, но объяснять сейчас ей вслух свои планы было невозможно. Он только надеялся, что девушка не наделает глупостей удивленными расспросами и будет ждать его сигнала. «Вы оскорбляете моего лучшего друга». Барон подвернулся в сторону манипулятора, название над которым стало вибрировать, явно меняясь на другое. «У нас с ним договор, скрепленный кровью. Я даю ему то, что он жаждет много веков, взамен же мне даруется власть над городом». Во время их непродолжительной беседы манипулятор отпустил голову девушки, отчего та упала на алтарь, издавая глухой неприятный стук. Затем всю огромную фигуру монстра-монаха окутал черный дым, поваливший снизу из-под черного одеяния. В дыму стали видны всполохи, как будто там сейчас происходил настоящий ураган с грозой и молниями. Спустя несколько минут дым начал рассеиваться, открывая странно мерцающую фигуру манипулятора. Статус над его головой сменился, теперь там значилось «Прометеус». Артура как током ударило. «Это же имя того стража из истории Вертамина. Перед вами великий древний страж, с псом которого вы познакомились наверху. Кстати, прищурившись, барон изобразил притворное восхищение. А как вы сумели мимо него пройти невредимыми? Колыбельную спели?» Артур лихорадочно пытался понять, что же тут происходит. «Не хотите поделиться секретом? Ну и ладно. Самое главное, что страж наконец получил свою давно утерянную каплю силы, а вы попались в мою прекрасную ловушку». Артур пригляделся к телу на алтаре, и снова девушка ему показалась знакомой. «Кто же она такая? Капля силы. Прометеус эту девушку не одну сотню лет искал. Если бы не моя помощь, то никогда бы и не нашел. Украла она у него что-то в прошлом». Барон противно скривил тонкие губы, вновь посмотрев на стража. «Никогда не был силен в истории. Это же Лена!» — ахнула эльфийка, и Артур сразу все вспомнил. На алтаре и правда лежала девушка с гравюры в книге, служанка Пандорики, которая обманула стража в божественном саду. Однако, и как мы не сумели узнать ее в прошлый раз, ведь довели тогда из пещеры до самого дома мерзкого братца. Но ведь эта история про побег жителей из сада случилась сотни лет назад, а девочка на алтаре, так похожая на служанку, нисколько не постарела. Как так? В библиотечной книге не раскрывалось, что конкретно произошло между служанкой и стражем в далеком прошлом. Был лишь итог: она помогла жителям сада уйти, выкрав каким-то образом у Прометеуса ключ. Видно, это событие разозлило Зевсуса, и тот изгнал своего верного стража вместе со всеми. Скорее всего, страж надеялся вернуться в сад за помилованием, найдя ту, кто его обманул, среди жителей. Но вот незадача: мир очень изменился к тому времени, и он искал ее слишком долго. По здешним меркам выходит, что сотни, а то и тысячи лет. Все это, конечно, одна из возможных теорий. Что же произошло тогда? Возможно, все было совсем по-другому и с другими мотивами. Ничего себе квест. А как он грамотно и запутанно переплетен со всеми главными героями в летописи здешних земель? Может ли такая головоломка быть выдумкой только для меня одного? Между тем манипулятор Прометеус неслышно подплыл к барону, на ходу все еще продолжая менять очертания. Теперь он был полной копией гравюры божественного стража сада из книги. Только коса почему-то никуда не исчезла, своим угрожающим видом напоминая путникам, что произошло несколько дней назад. «Как же вы встретились-то? Поделись тайной». Артур осознавал, что скоро бой, но еще оставалась неузнанной тайна входа в пещеру. Кроме древности вооруженного косой монстра, тут есть что-то еще пока совершенно для Артура необъяснимое. «Это очень интересная история моего рода. Я не сомневаюсь, что вы сегодня умрете, поэтому поделюсь ею, буду благородным». Барон остановил жестом стража, который уже заносил для атаки свое оружие. «Подожди, пусть перед смертью узнают загадку нашего существования». Потом барон продолжил: «Окружающий нас всех мир, такой родной и близкий, на самом деле очень и очень странный. Да тебе ведь это и так известно, раз ты являешься пришедшим с небес героем. Ты знал, что раньше в нашем мире была магия. Я вот лишь недавно прочитал об этом в одном занятном источнике, но вместе со знаниями пришло и понимание, что магию забрал от нас не Зевсус, а ты. Он зло сверкнул глазами. Я, Артур, мысленно во время беседы был готов ко всему, и все равно удивился. Я обычный герой, да, я это знаю. И ты пришел из другого мира, который очень сильно отличается от Вертамина. Я это недавно прочитал в дневнике еще одного героя, который был тут до тебя. Барон победоносно достал из-за пояса свернутую в трубку потрепанную тетрадь и поднял над головой. Дневник другого героя? Как это возможно? Значит, я здесь не единственный игрок, вижу, ты удивлен. Барон самодовольно рассмеялся, и смех раскатистым эхом несколько раз отразился от невидимых во тьме стен. Что ж, я тебя понимаю. Этот дневник хранился в моей семье многие поколения. Вообще, история моего рода, как и всего мира, очень запутана. Знаю только, что дневник принадлежал загадочному созданию, что пришел сюда во времена магии, а мой дед бился с ним, потому что в те лихие годы мои предки были разбойниками. Ха-ха, бывает же так, предок разбойник, а я теперь благородный господин. Довольный своей шуткой, барон снова убрал дневник за пояс. Неизвестно, как мой предок получил этот дневник, только последняя запись в нем, о битве героя с этим самым стражем. Все, я полностью потерялся в хаосе этой истории. Кто ее сочинял? Блин, автора в студию. Именно с его помощью я и нашел то место, где коротал век полуживой страж со своим трехголовым другом. Все, не могу более его сдерживать, ты уж не обессудь. С этими словами барон отступил, пропуская вперед Прометеуса. В голове каша. Мне понятно сейчас одно, я должен сам прочитать эти записи. Но между ними и мной стоит Прометеус, который уже однажды меня подловил. В этот раз я не должен ему проиграть. Древний монстр, вооруженный исполинской косой смерти, атаковал, как и в прошлый раз, с поддержкой монахов-гвардов. Их снова взяла на себя Айлина, хотя в этот раз было две волны противников. После десятка первых лучников выбежали монахи с длинными двухклинковыми глефами. Это было универсальное оружие для ближнего боя, длинный шест с острейшими узкими обоюдоострыми лезвиями с обеих сторон. Артур, понимая, что с такими эльфийки не сладить, кинул мощный агр на всех сразу, выпивая заготовленное зелье каменной кожи. Потому, как дружно стали падать подстреленные мобы, он удовлетворенно про себя отметил, что его тактика не прошла для напарницы незамеченной. Но радоваться было рано. Оставшись один, Прометеус издал громогласный вопль и удлинил свою косу еще на пару метров. Теперь Артур мог только уклоняться от вращающегося урагана, напоминающего смертельную мельницу. Манипулятор с прошлого раза стал гораздо сильнее. Без арчера тут просто делать нечего мелешникам вроде меня. Пока действовало зелье каменной кожи, сдерживая его острейшие удары, он приготовил еще несколько полезных для этого сражения пузырьков. И лишь после обновления своей защиты краем глаза взглянул на Айлину, которая поливала босса стрелами из-за его спины. Его напарница была сейчас настоящей валькирией на поле боя. Она грамотно меняла точки расположения после каждой порции стрел, чтобы внезапная смена тактики стража не застала ее врасплох. Она почти не тратила скиллы с откатом, пользуясь только парой из своих преимуществ – скоростью и дальностью стрельбы. Лишь изредка она применяла очень сильное и долгооткатное умение, что наносило разрушительный точечный урон одной цели, когда та была максимально ослаблена. Все атаки лучника в игре наносят врагам, помимо прямого урона, еще и различные дебафы. Это может быть замедление его атак, раскол его брони, уменьшение его скорости и маневренности, ну и, конечно, доты, то есть отравление. Грамотный игрок знает все дебафы, что может накладывать на врага, а также время их действия. И хороший арчер в поте сначала ослабляет свою цель максимально, и лишь затем поражает врага пробивающим все уроном. Скилл имел в оригинале очень сложное название, но игроки именовали его просто «Ай». Больно смешно, особенно когда в донжоне на боссе лучнику кричат: «Скажи, как откатиться Айбольна, мы поможем с дотами». Это умение наносит процентную прибавку к основному дамагу в зависимости от количества висящих на противнике дебафов. Хороший скилл, и его валькирия научилась отлично им пользоваться, притом все это если не забывать, что девушка не могла, как сам Артур, видеть накладываемые на монстра эффекты. И когда она успела изучить это умение, наверное, оно у лучников открыто сразу, просто развиваясь, они его улучшают. Я так увлекся тренировкой своих навыков танка и пробойного скилла, отражающего урон на врага, что совершенно упустил, как развивается моя эльфийка. За время сражения девушка всего два раза использовала Эльбальна на страже, но зато после каждого у противника становилось процентов на 20 меньше жизненной энергии. Еще пару раз так его подловить, и можно заканчивать бой. Однако забывать, кто перед ними, тоже не стоило. Неожиданно страж нанес тот же хитрый, с двойным разворотом удар, который в прошлый раз пронзил героя. «Я не вижу все настолько ясно, как герой, но и без этого мне понятно, что ты почти побежден». Айлина словно парила над полем боя сейчас, безошибочно выбирая, куда наиболее болезненно будет бить стража. Каждая стрела ослабляла монстра, заставляя рычать от боли и бессилия, потому что ответить ей он не мог. Артур очень хорошо сдерживал его выпады, невзирая на гигантскую косу. «Молодец, держись, мой герой, мы его скоро одолеем». Она скорее почувствовала, чем увидела момент, когда страж собрался повторить тот страшный удар, и в тот миг коса на своем развороте встретила усиленный заморским кузнецом щит и отскочила, даже не поцарапав его. Вот это да! Не зря Артур уже неделю старается, работая над защитным снаряжением. Правда, щит в его руках я вижу впервые. Наверное, вчера успел перед походом купить. Конечно, это была еще не победа. Но то, что щит выдержал удар, уже давало надежду на надежное средство от дальнейших непредвиденных ударов косой. Как-то, болтая перед сном, они долго обсуждали, нужно ли ему менять стратегию при битве с боссами. Из-за того, что он вынужден принимать на себя весь град ударов от неимоверно опасных монстров, решено было приобрести такой атрибут. Артур тогда произнес что-то наподобие: «Придется открыть ветку умений со щитом. Мне это не интересно, конечно, но в данной ситуации выбирать не приходится». Айлина ничего не поняла из сказанного, но сегодня щит в его руке сидит как влитый, словно герой всегда сражался только так, прикрываясь непробиваемостью рыцарей, щитоносцев, хотя до встречи с манипулятором Артур предпочитал более простой вид боя с мечом и свободой маневра. Прометеус не ожидал появления щита. До последнего рыцарь бился с ним, как и в прошлый раз, используя лишь меч и зелья. Однако за несколько минут до удара Артур словно почувствовал, пора, и щит появился в его руках, как по волшебству, оставив босса в не меньшем удивлении, чем и ее. Огромный монстр на миг замер, восстанавливая равновесие после того, как его коса отпружинила от неожиданной преграды, тем самым давая эльфийке драгоценные секунды для последнего использования пробивного умения. Стрела молнии прочертила линию полета до головы стража и отбросила того на несколько метров назад. Капюшон слетел с головы, обнажая почти гладкий череп с горящими красными глазами, вращающимися в бессильной ярости. Древний страж снова занес лезвие косы над героем, и снова раздался лязг удара о сталь щита. Его противник безошибочно знал, сейчас опасность будет справа, и ставил свою защиту на линии движения огромной секиры. Айлина впервые видела такое смертельное оружие и такого монстра, поражаясь фантазии Творца, сотворившего это. Зачем всемогущему Богу изобретать столь ужасное существо, ей было совершенно непонятно. Именно этот страж был в книге по истории Вертамина, стоило ей увидеть его вблизи, как последние сомнения у эльфийки улетучились. С тех пор он, конечно, сильно изменился, блуждая среди жителей, возможно, поэтому они и не узнали его, приняв за страшного главаря монахов. Страж взвыл, как в предыдущий раз перед своим побегом, и, съежившись, покрылся с ног до головы блестящими на концах иглами. Что происходит? Додумать она не успела, услышав крик Артура. «Айлина, кураж, ко мне защит!» Привычка подчиняться своему лидеру во время сражения отсекла любые возникшие сомнения. Он ее зовет, значит, в этом есть необходимость. Метнувшись к герою, она видела, как он по пути к ней хватает верного питомца и резким движением ставит между ними и Прометеусом высокий щит. В ту же секунду страшный грохот потряс пещеру, заставляя дрожать и осыпаться высокие стены. Сотни игл, покрывавших тело босса за мгновение до этого, разлетелись в разные стороны, неся гибель повсюду, куда долетели. Раздался барабанный стук смертоносного дождя по щиту, защитившему путников и их собаку, а затем в наступившей за грохотом давящей тишине послышался истеричный вой барона. «Ты что творишь? У нас же был с тобой договор, а сейчас ты чуть меня не убил». Выглянув из-за щита, эльфийка увидела медленно, с тихим шелестом и шипением вновь обретающего привычную себе форму Прометеуса, а затем, переведя взгляд в сторону крика, разглядела в дыму лежащего у стены с перекошенным от ярости и страха лицом барона. «Твои стрелы для меня опасны. Прекрати немедленно». твоя жизнь для меня не имеет значения. Я выполнил свою миссию, и теперь могу возвращаться. Ты еще должен мне быть благодарен за помощь в защите пещеры. Вместо этого вопишь и мешаешь сражаться». Сначала Айлина не поняла, откуда раздается этот монотонный, полный нескрываемого презрения и превосходства, очень громкий голос. А когда поняла, то ахнула от неожиданности и изумления. Его обладателем был Прометеус, уже закончивший свою трансформацию из стреляющего шарика в монаха и теперь спокойно вновь взирающий на всех окружающих с высоты своего огромного роста. Артур, не поворачиваясь к девушке, сжал ее руку и прошептал: «Это реально необычный босс. Мало того, что он обладает волей, так еще и памятью прошлой жизни. Будь готова открыть огонь, но не раньше моей команды». Айлина кивнула, заученным движением вытащив стрелы и продолжая слушать разгорающийся за щитом спор. «Ты забыл, что я тебя спас, а значит, я твой хозяин», — визжал барон, распаляясь все больше и больше. «Мой хозяин Зевсус, а ты лишь пешка, одно из его творений. Мне было поручено охранять сад, чтобы такие, как ты, сладко ели и спокойно спали. Это все дела далекого прошлого. В этом мире Зевсуса больше нет». Барон вытащил тонкий дворянский меч и вызывающе замахнулся на Прометеуса. «Подчинись». Договорить он не успел. Страж сада, явно не имея намерения ему сильно вредить, почти без замаха обухом своей косы ударил барона по плечу. Однако даже такой его удар по телу простого жителя был невероятно силен. Барон безвольно отлетел к стене и, глухо ударившись, упал на пол. «Давай». Резкая команда Артура оторвала Айлину от наблюдения за их врагами, вернув прежнюю сосредоточенность и собранность. Девушка поднялась в полный рост и, отскочив на пару шагов назад, несколькими меткими выстрелами пронзила тело Прометеуса. Его спокойную и высокомерную манеру поведения тут же сменил возглас боли и ненависти. «Я не желал вам смерти, но теперь вы для меня стали на одном уровне с той коварной чужеземкой.